Добрый день. Оставайтесь на связи. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Алло, здравствуйте, Анастасия Александровна. Да. Анастасия Александровна, меня зовут Алексей Алексеевич, это банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Я вам звоню по поводу задолженности вашей по кредиту, по кредитной карте. Ну почему что, Леха, фамилия-то есть у тебя? Да, есть, Морозов, фамилия моя. Морозов, Алешка Морозов мне позвонил. Скажи свою должность. Да, да. Специалист третьей категории группы взыскания. А мы с тобой разве не разговаривали, Лешка? Нет, вы со мной не разговаривали, Анастасия Александровна. Почему оплата с вашей стороны не поступает в банк Восточный? Алешка, не я хочу. Я вам задаю прямой не вопрос. Не хочу, прямо Корите, говорю. Скорее ведите да свой я, разговор, Анастасия Александровна. Разговоры наши записываются. Леха, угомонись, ты что разорался? Вы чего себе позволяете, Анастасия Александровна? Не нужно, не нужно переходить рамку приличия, Анастасия Александровна. Хуже для себя же делаете. У вас долг перед банком больше 60 000 рублей. Какая прелесть. Больше 60 000 рублей. Как я вас кинула, да? Основной долг. Вы уверены в этом? Ну да. А как вы нас кинули, Анастасия Александровна? Подумай, догадайся. Нет, нет, вы мне скажите, я не думаю то, что вы обманули банк. Не думаю. Нет, конечно. Но у вас процентная ставка 47,9% годовых. А? Ты мне это говорил уже, Леша, я тебя прекрасно помню. Мы кто с тобой кого? Уже обсуждали. Кто кого? Кто кого? Да я кто вас, кого, конечно, кинула лохов. Каким образом? Каким образом? Каким образом? Своими ты неоплатами, Анастасия Александровна? Банк-то вам начисляет штраф, Анастасия да, Александровна. Ну вот, сумму вашу увеличивают. Побольше желательно. Да, да. Да, да и да. Больше, конечно, будет. Вот и больше, конечно же, будет, Анастасия занимайся. Александровна. Леха, вам же потом это все дело разгребать. Разгребать-то ведь теряй. Вам, Анастасия Александровна. Начисляй, давай. Да побольше. Вы не переживайте за мое время, Анастасия ну, Александровна. Не переживай. А за свое попереживайте. Тебе же надо за заработать хоть что-то. Переживайте, Анастасия Александровна. Не, я так уверена. Хорошо, все спокойно чувствую. Не надо, Анастасия Александровна, а. Догадываться. Хорошо? Ты это моя работа. Туда, а вы занимаетесь своими платежами. Туда, Леха, а вы своими платежами вообще. Занимаетесь. Сегодня-завтра деньги должны поступить. Нет, ты там сиди, 10 800 рублей. Оплата поступает с вашей стороны? Я тебе говорю, оплата сиди. Поступает? Что? Что? Ну, что понравится, то и соси. Нет, не получится, Анастасия Александровна. Я обязательства свои соблюдаю. Ну вот и соси, а вы нет. А вы нет, Анастасия Александровна. Нет, тут должно быть наоборот, Анастасия Александровна. Это как должно быть. Понимаете, но кто обязательства так, не соблюдает. Я хочу. Оплаты не будет, да? А тебе вы придется в этом? Сосать. Вы не переживайте, Анастасия да, Александровна. Я не переживаю. Вы в любом случае принудительно в дальнейшем будете оплату перечислять. Денег у вас видите, не останется. И вам придется, Анастасия Александровна. Ага. И вам придется, Анастасия Александровна, делать то, что вы мне сказали. А, соси, понимаете? Дружок. Сегодня-завтра. Сегодня-завтра деньги должны поступить. Нет. Да как это, Анастасия Александровна? У вас не денег не будет, что вам останется делать? Вам останется делать, Анастасия Александровна. Именно делать, понимаете? Именно делать. Именно делать. Понимаете? Именно делать. Это сейчас к чему? Ты такие глупые так слова что... говоришь и фразы. Мне приходится вдумывать, какие? Для чего какие? Ты вставляешь. Нет, нет. Но не нет, в тему. Ну, Анастасия Александровна. Я тебе могу только одну сказать. Иди перфик, да заливай. Нужно свою голову включать, голос, понимаете? Что... Когда деньги вы берете, и уже, Анастасия троллить. Александровна, анализировать, смогу я обеспечивать этот кредит со своей зарплатой. А кто его обеспечивает-то собирался? Маркетолога. Придурок. Нет, не получится, не да. получится да, вот, да, Анастасия да, Александровна, конечно, обеспечивать. Конечно. У вас, во-первых, халатность с кредитным обязательством есть 36 лет, 36 о, лет. И что, мне плохо, думаешь, от найти. Этого живешь? Вам нужно да? мужа найти, Анастасия найти Александровна, мужа? Чтобы вот что за вас изменит? Оплачивал кредит, Анастасия Александровна. Да? Чтобы за ну, вас ладно, оплачивал поищу, кредит, поищу. У вас другого варианта больше ага. не будет. Да, все, да, поняла. Да. Но кто же, Анастасия следующий Александровна? Следующий звонок из вашего банка буду говорить, что я ищу мужа. Что вы? Да, да, да. А ты вот смотри, ты себя как оппозиционируешь, как девочка или как мальчик? Просто ты столько тарахтишь, Вы не переживайте, Анастасия Александровна, вы не переживайте за меня, за себя. Сегодня, завтра. Вам же возвращайте деньги, 10-800, Анастасия Александровна. Долг копится, ждет банк вашей оплаты, Анастасия Александровна. Отдел досудебного взыскания, Анастасия Александровна, работает. Ждите, в дальнейшем, Анастасия Александровна, если вы так же будете вести себя халатно, знаете, к чему это все может привести? К чему? К чему? Вы начнете, Анастасия Александровна, уже делать. Понимаете? То, что вы мне говорили. Понимаете? Потому что денег по-другому вам не заработать. Потому что денег вам по-другому не заработать, к сожалению. Понимаете? Пока молоды, Анастасия Александровна, пока... Зеленый ротик мне будет говорить о том, вот будет. Да. Так что сегодня-завтра, деньги с вашей стороны должны поступить, понимаете, Анастасия Александровна. Разговоры записываются, да, будете вот жалеть об этом, о том, что вы сейчас со мной разговаривали таким тоном, Анастасия Александровна. Вот, вы меня услышали. Вы меня услышали, Анастасия Александровна. Обязательно сейчас прослушайте всей восточкой мой разговор, и руководителю дайте послушать. Так. Что ты сосун. Так. То есть оплату вы не будете перечислять? Вы отказываетесь, конечно, да, от своих обязательств? Конечно, не буду. А на каком основании? А потому что почему? Я, Твое Величество, так решила. Это все с чего это все началось, скажите мне? С того, что я вас вертела, да, как с чего? Хотела. Не просто ведь так вы начали вести разговор халатно? И относиться к своим обязательствам не просто так же? Вы мне скажите, с какого момента это началось, Анастасия Александровна? Я тебе уже все отвечала. А ты просто такой юный и зеленый, что мне даже на твои вопросы отвечать даже вот стрёмно, подрасти сначала. Да, рассказывайте, вырасти из мальчика в мужчину. Да вы не переживайте, у меня есть время, куда расти, а у вас, к сожалению, нету. К сожалению, нету, понимаете? Да, у меня есть время. Да, у меня есть время саморазвиваться, к сожалению. Вам этого не понять. К сожалению, вам этого не понять. И там развитие ты не получишь. Там только у тебя твой мозг будет тупеть. Скажите мне, пожалуйста, вы кем работаете? Вы кем работаете? Скажите мне, пожалуйста. Маркетологом? Нет, я ничего не говорил. Ты не звонил? С какого момента это все дело началось, скажите мне? Прям с первого дня. Я сказала, Восточка, пошла. С первого дня нахождения на задолженности? Так. Ага. С первого дня, то есть вышли на задолженность, перестали платить? Да, сказала, Восточка. То есть вы осознанно, платите сейчас? Да, я даже показала вам средний палец. Осознанно не платите? Конечно, осознанно. Осознанно не платите деньги, осознанно, да, под запись разговора говорю. Вот, мошенничество, 159-я статья Уголовного кодекса. Растрата. Детёнок, прочитай эту статью. Что такое растрата? Вот, законы знаете, законы не знаете. Так что сегодня-завтра оплата с вашей стороны должна поступить в Восточный Экспресс-банк. А ты мне про мошенничество говоришь. Я мошенничество говорю, а растрату 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы не переживайте. Ни в той статье, ни в другой. Ты ясен в этих вопросах. Вот и нарушение федерального закона, да? Нарушение. То есть вы считаете, что банк что-то нарушает? Я вижу то, что вам сотрудники наши звонили, по поводу вашей задолженности. И все сосуд сидят. Сейчас до февральского месяца. Федеральный закон номер 230 вы упоминали, да? Но, к сожалению, Анастасия Александровна, федеральный закон на наш банк не отражается никаким образом, понимаете? Никак, да? Ну вот видите, понимаете? Какие нет, крутые. Никаким образом. Хотели на закон. Каким образом? Так же, так же и вы поступаете, Анастасия Александровна. Если бы вы проплатили бы, вовремя денежные средства и свои обязательства, соблюдали бы, то, естественно, никакие звонки бы вам не поступали. Какую чушь несешь, такую бредятину. Хорошо, скажите мне, Скажите мне, что еще вы нарушаете? Или банк нарушает? Я вообще ничего не нарушаю, не поверите. Ничего не нарушаете? Ну, понятно. В общем, через руководство я буду решать вопрос данный. 159-я статья Анастасии Александровны. Я вас услышал, я фиксирую официальный отказ от погашения. Официальный отказ от погашения. Да. Не переживайте, Анастасия Александровна, только после того, когда вы получите уже письмо, хорошо? Услышали меня. Письмо. Данный долг перепродадим в коллекторское агентство. Будете решать вопрос. У вас как раз мужчины нет, Анастасия Александровна. Я не думаю, что у вас получится. Получится, Анастасия Александровна. Услышали меня. Да продадим, Анастасия Александровна. На торги выставим, вы не переживайте. На торги выставим. От оплаты отказывайтесь. Глупышка, 1005 статья ГК РФ, почитайте, Анастасия Александровна. Третьих лиц, агентский договор. До свидания, Анастасия Александровна. Всего доброго, до свидания, Анастасия Александровна. Пока. Здравствуйте. Алло. Компания Эверест. Ага. Инспекторы на Курова Катерина Алексеевна, разговоры записываются. Кристина Александровна, это вы? Ну да, а ты Катюха, брезентовое ухо. Кристина Александровна вы? Ага. Так вы, Кристина Александровна? Блядь, да! Не слышу. Да ты что, совсем что ли, а? Точно у тебя брезентовое ухо. Ты почисти их уши, на работу идешь, надо чистить. Есть такие палочки. Да. Алло. Да. Алло, да, здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Кужин Роман Сергеевич. Mm-hmm. Роман Наурзубаевна. Угу. Mm-hmm. По поводу оплаты звонок. Скажите, пожалуйста, что у вас с оплатой? Слушай, по вашему займу? Ну вы вот кредит 911 вообще. Вы меня еще полгода, по-моему, и в Тюмень куда-то отвозили. И вы, зная, бригада ко мне приезжала. И еще одна приехала. И потом вы меня куда-то еще отправляли. Ну сколько можно? Ну вы, я вам сказала конкретно, обломайтесь, не дам денег. Ну угу. Пацанятки, ну вы че такие? Вы неадекватны, да, как я понимаю? Да это вы неадекватны-то. Ну вообще, ну как вас можно адекватными назвать? Вы еще не поняли, что я вас тут так крутану, то так вертану, то так пошлю, то так сделаю. А вы все равно, здрасте, по поводу денег. Да не видать вам их от меня в добровольном порядке. Хы-хы. Понятно. Ну ладно, я вас понял. Пока-пока. День добрый. Добрый. Слышите меня хорошо? Да. Прекрасно. Долговое агентство Дельта М. Халякин Данил Сергеевич, сотрудник отдела досудебного взыскания. Угу. Кто не по поводу Оксаны Сергеевны? Человек знаком или это вы? Это я. Это вы очень хорошо. Сегодня вам по поводу неуполненных финансовых обязательств перед организацией вам компании, обязательства которым вы пользуетесь уже достаточно давно, с ноября 2018 года. Поясните, по какой причине не выполняете до сих пор? Не буду пояснять. По какой же причине? Потому что я не заключала с Дельтой никаких договорных отношений не имею. Я вам сказал, перед какой организацией у вас был. А что-то меня организация забыла уведомить, что в качестве агентов привлекла именно ваше коллекторское агентство. Но пока меня не уведомит, обсуждать свои финансовые вопросы я не буду, не надо трахтеть. То, что он вас не уведомит, сугубо разницы никакой не имеет. Учитывая тот момент, что вы с 9 ноября 2018 года... Вы мне можете ничего не зачитывать, я вам повторюсь, что обсуждать с вами ничего не буду. Наверное, вы меня не расслышали. Наверное, вы меня не расслышали. Мне абсолютно ваше мнение не интересно. Лично для меня вы просто голос из трубки, который как дама на рынке трахтит. Нет, я буду. Потому что вы занимаете мое время, какой-то непонятный мужчина женским голосом. Успокаивайтесь, не нервничайте и кладите трубочку. Ничего мы с вами обсуждать не будем. Вот именно, что проблем у меня нет и все прекрасно. А ты, бедненький, несчастненький, останешься нищим. Я заметила, какой у тебя разницы нет, что ты весь трахтишь и трахтишь. Наверное, потому что у тебя разницы нет никакой. Наверное, давай прощаться. Потому что я звук включаю, чтобы не слушать случайно ваш бред, который вы пытаетесь говорить. Бред? А ты нормально разумные вещи говоришь. Очень смешно. Сливайся, мальчик, сливайся. Вот если будет недавно упоминать... Давай. Я Дельту обычно в унитаз не отправляю, но ты такой сотрудник Дельты, которого я хочу отправить и слить в унитаз. Отправляйся. Я тебя смываю. Пока.